Риктор Шибл. Декабрь 46-го года. Несмотря на то, что сэр Александр Кадоган и мистер Джонсон, представлявшие Англию и Соединенные Штаты в Совете Безопасности, работали, что называется, в унисон, тем не менее традиционные противоречия между Уолл-стритом и Сити, между финансовыми империями Рокфеллеров и Ротшильдов продолжали сохраняться, тщательно скрытые от людских взглядов. Встречи лидеров Британии и Штатов происходили в обстановке сердечной дружбы и полнейшего взаимного понимания. Газеты отмечали, что политическая программа сэра Уинни Фултони принята к исполнению англоговорящим миром. Все, казалось бы, в полнейшем порядке. А нет. Кадровый разведчик Честер Шибл был отправлен в Латинскую Америку с довольно ловкой легендой. Человек скрывается от правосудия. И хотя Лондон не требует его выдачи, так, грехи молодости, суета, тем не менее лучше держаться подальше от столиц. Мир нынче стал таков, что в джунглях спокойнее, чем в городах. В Игуасу он был направлен отнюдь не случайно. Во-первых, стыковка трех границ. Новости из Парагвая и Бразилии стекаются сюда каждодневно, ибо именно здесь сосредоточен центр торговли, перевалочная база грузов, аэропорт, склады на Паране. Во-вторых, Лондон имел информацию от Шелленберга, что уже в марте 45-го года крупные национал-социалисты, связанные с финансами НСДАП и СС, были перемещены в глубинные районы Юга Америки, поскольку немцы имели сильные позиции в экономике Аргентины, Парагвая и Бразилии, необходимо было знать, на что будет обращено золото Гитлера, если действительно его намерены обратить в бизнес, а не положить в банки, чтобы спокойно жить на проценты с капитала. Такое вероятие разведчики Ми-6 также допускали. В-третьих, нельзя не считаться с тем, что мобильный капитал Соединенных Штатов в самое ближайшее время неминуемо начнет наступление на юг. А поскольку железные дороги Аргентины принадлежали Лондону, поскольку именно Англия держала в своих руках ключи от основных банков Буэнос-Айреса и Сантьяго-де-Чили, королевский кабинет должен быть загодя осведомлен обо всем, что предполагает начать младший брат. И, наконец, в-четвертых, Англия прекрасно знала, что в Аргентине поселились ведущие инженеры с немецких военных заводов. С кем они намерены сотрудничать? С американцами или с Пероном? Если с Пероном их следует поддержать, поскольку все, что слегка мешает младшему брату, оказывает на деле значительную помощь Лондону. Так как Перон не скрывал своего негативного отношения к Янке, это давало ему дополнительные голоса на выборах, народ не терпел тех, кто захватывал экономику. Лондон был готов закрыть глаза на немецкую активность. Понятно, на определенном этапе, пока банки не наладят контроль над всем тем, что происходит и будет происходить в военном секторе экономики Аргентины. Круг вопросов, который интересовал Шибла, был поэтому весьма широк. Но, однако, лично его, и чем дальше, тем больше, занимал Риктер. Шелленберг, начавший давать показания британской секретной службе сразу после его ареста в мае 45-го, довольно подробно коснулся работы Канариса, связанной с попыткой проникновения в атомный проект американцев. Среди фамилий, которые были у него на памяти, дважды промелькнуло имя штурмбанфюрера СС доктора Риктера и штандартенфюрера СС Штирлица в связи с делом физика Рунге, арестованного гестапо. Следы Штирлица затерялись. Поди найди человека во взбаламученной послевоенной Европе. Да и жив ли он вообще? А вот Риктер май 45-го встретил в британском лагере для военнопленных. С ужасом ждал допросов, понимая, что случится, если англичане докопаются до истории о его участии в допросах Рунге. Однако же в сентябре, через две недели после того, как Шелленберг закончил давать показания по атомному проекту, Риктора пригласили в комендатуру, побеседовали, не задав ни единого вопроса о его прошлой работе, и объявили об освобождении, предложив зарегистрироваться в Гамбурге. Адрес дали странный, особняк на берегу в уединенном месте, ни вооруженная охрана, ни джипов, тишина и благость, шум прибоя и птицы поют. Человек в штатском, принявший его и также не задавший тех вопросов, которых Риктор страшился более всего, осведомился, чем будет заниматься бывший офицер. Поинтересовался, не потерял ли он навыки теоретической работы в сфере физики, и по завершении беседы вручил временное удостоверение, дававшее возможность свободного перемещения по британской зоне оккупации. Пугаясь собственной смелости, Риктер спросил тогда, не может ли он рассчитывать на такие документы, которые позволят ему уехать из Германии. «Семья погибла, я один, кругом руины. Что мне здесь делать? Англичанин пообещал обдумать просьбу Риктора и предложил зайти через неделю. Все эти дни Риктор мучительно колебался, идти или нет. Явно бес. В таких коттеджах селится секретная служба. Ну их всех к черту, лечь на дно, затаиться. Там видно будет. Но желание вырваться отсюда, страх, что его найдут и отправят в Нюрнберг. Он даже не мог себе представить, что английская разведка все уже о нем знала. Подвигли его на то, чтобы, выпив две таблетки снотворного, только так можно было унять нервы, по прошествии недели отправиться к англичанам. Тот же мужчина с невыразительной внешностью, встретишь через час на улице, не узнаешь, что принимал его в первый раз, вручил ему документ, дающий право покинуть Германию. Потом пригласил к столу, угостил чаем с бутербродами. За последние 2 года впервые попробовал сливочного масла от Вейк. Германия сидела на маргарине и завел разговор о том, почему Гитлер проиграл войну. Риктор слушал доброжелательно, во многом с ним соглашался, а потом неожиданно спросил: «Если нам понадобится ваша помощь в той отрасли знаний, где вы наиболее активно работали, можно ли рассчитывать на ваше сотрудничество?» «Конечно», — ответил Риктор, — «конечно, я готов помогать во всем, отблагодарю, как смогу». Он подумал, что сейчас-то и начнется самое страшное. Вопросы о Рунге, о том, что вытворялись несчастным на допросах, однако англичанин произнес несколько ничего не значащих фраз и посоветовал Риктору непременно посетить по прибытии в любую страну, куда он намерен переселиться, британское консульство. «Дело в том, — пояснил он, — что по тому документу, который мы вам сейчас выписали, ни одна страна не предоставит вам право гражданства. Наше консульство выдаст вам другое удостоверение. Оно-то и позволит апеллировать к местным властям с просьбой о виде на жительство». Психологически все было рассчитано верно. Немец он и есть немец. Ordnung muss sein. Должен быть порядок. Если сказано, что надо зайти и поменять... непременно зайдет и поменяет. Именно поэтому британская секретная служба зафиксировала прибытие Риктора в Буэнос-Айрес. Удостоверяющую справку оформили за неделю без проволочек. 7 дней вполне хватило на то, чтобы выяснить, где Риктор живет и чем занимается. Портовый рабочий, ничего интересного. И лишь когда по прошествии 13 месяцев из разных источников англичане работать умеют, спешить не любят, вживаются на года, поступили данные о том, что Риктор вошел в сферу интереса полковника Гутьерреса, ближайшего помощника Перона, а потом и вовсе исчез из Буэнос-Айреса в связи с каким-то в высшей мере серьезным делом, Лондон понял. Птичка клюнула. Внимание, наступает время охоты. Об атомных грезах Перона в Лондоне узнали. Весьма ревниво относились к тому, что младший брат секрета штуки не открывал. Денег и возможностей на собственные исследования не хватало, отчего бы не подлезть к тайне через Перона. По странному стечению обстоятельств Шибл и Риктор прочитали перепечатку о нацистском изувере Штирлице одновременно. Дело в том, что в Барилочи, где часто бывал Риктор, изредка наведываясь в Кордову, и в Угуасу, где Шибл по-прежнему играл роль спивающегося проводника, развлекающего нечастых гостей провинции охотой и рыбалкой, почта приходила с опозданием в 3 дня. Шибл немедленно проинформировал свой центр, безобидное письмо маме в Лондон, о том, что человек, которым весьма интересовались здешние немцы, является на самом деле фон Штирлицем. Ему, Шиблу, известен, был транспортирован в Асунсьон, в случае, если он действительно представляет оперативный интерес, сообщите. Лондон отреагировал не сразу. Сначала надо было поднять все показания Шелленберга. Изучив их заново, провели прямую линию между Риктором и Штирлицем. Ответили в Игуасу, милое письмо старой мамочки непутевому сыну, что человек этот представляет серьезный интерес. В случае его обнаружения сообщить немедленно, из-под опеки не выпускать. Если же его обнаружат в других районах, X-75, то есть Шиблу, об этом не преминут сообщить. Необходимо срочно посетить Асунсьон и выяснить, не осел ли мистер Штирлиц в столице Парагвая. Деньги на поездку можно снять со счета. В Асунсьоне Шибл проторчал неделю. Повстречал своих, Штирлица, конечно же, не нашел, но получил информацию, что этот человек, фотографию из газеты Mail постоянно возил с собой, встречался с каким-то гринго. Куда уехал, неизвестно. Пропал человек. Попробуй найди иголку в стоге сена. А Риктор, прочитав в свою очередь о Штирлице, поначалу испытал шок, подумав, а что если и про меня такое бабахнут? Первым побуждением было немедленно связаться с Гутьерресом. Впрочем, тот наверняка видел эту газету еще 3 дня назад. Если не вызывает, значит, нет нужды. А что потом? Как всякий человек, лишенный полета, не обладавший даром фантазии, Риктор не мог представить себе, что Гутьерр, занятый делами государственного уровня, не имел времени читать газеты. Шифры телеграммы, приходившие от послов из тех стран, с которыми поддерживались дипломатические отношения, сводки секретной полиции, изучение ситуации на биржах занимали не менее 10 часов в сутки, не считая обязательных приемов, 5 o'clock, бесед с министрами, руководителями ведущих иностранных фирм, ИТТ, General Electric, Shell, First City Bank, личными осведомителями. Дома валился в кровать без сил. Любовницу, великолепную исполнительницу танго, мог видеть только по воскресеньям. Отдохнув за неделю, какой смысл ехать к женщине, если мечтаешь о том, как бы поскорее лечь и сладко уснуть? Поэтому, не получив от Гутьерреса никакого известия, а ведь он пообещал сделать все, чтобы Штирлица, если тот жив, разыскать, Риктор решил затаиться. Посоветуюсь с танком. Светлая голова, он подскажет, как поступить. Не мозг, а счетное устройство. Мысль об ужасающей статье про Штирлица, о ликвидации им Фрайтаг и Рубинау, тем не менее, покоя не давала. Пришлось снова прибегнуть к снотворным препаратам. Правда, здесь, в Аргентине, они были значительно мягче, чем в Европе. По ночам явно видел перед собой лица личного посланца фюрера и его спутника. «Мы очень заинтересованы в вашей работе. Мы понимаем, что у вас сейчас трудное время. Приходится выполнять все указания Перона. Выполняете? Они разумные. Вполне вероятно, к вам подойдут какие-то люди из Германии, скорее всего, бывшие военные. О контакте с ними поставьте нас в известность, опубликовав в Кларин объявление, что вы, понятно, не называя себя, намерены приобрести 2 сиамских котят, обязательно с азиатской родословной. После этого мы найдем вас и обсудим ситуацию. Главное — совершеннейшее спокойствие. И еще. Вы слишком тихо себя ведете. Крупный ученый обязан зарекомендовать себя психом. Это угодно вашим руководителям. Аргентина еще только создает свою науку. Здесь полны почтения к мыслителям. Воспользуйтесь этим. Если же ситуация не будет терпеть отлагательств, и вам станет необходимо срочно посоветоваться с нами, отправляйтесь в Игуасу, поселитесь там в отеле «Александр», обедать ходите в Парижу, единственную, где собираются все европейцы. К вам подойдут. Пароль. Вы еще не посетили водопады? Советую сделать это перед заходом солнца. Очень впечатляет. Отзыв. А мне говорили, что самое интересное время на рассвете. Вам возразят. Не верьте, сказки, закат. С этим человеком можете говорить, как с нами. Зная, что лучший способ успокоить нервы — это отправиться в путешествие, Риктор послал телеграмму Гутьерресу, в которой просил его санкционировать поездку в северные районы, совершенно неисследованные в плане минералогии, во-первых, и, во-вторых, бесспорно перспективные с точки зрения энергоресурсов. Гутьеррес не ответил. Вместо него телеграмму отправил полковник Энрике Гонсалес. Командировка сроком на 7 дней санкционирована сеньором Гутьерресом. Просьба представить отчет в 10-дневный срок. Риктор вспомнил людей, которые пришли к нему от Мюллера. Они правы, со мной разговаривают как с послушным исполнителем. Сейчас самое время застолбиться. Потом, может быть, поздно, привыкнут к моей покорности. Всю ночь он составлял ответную телеграмму. Пошел в библиотеку, взял в абонементе Плутарха. Ничего подходящего не нашел. Заставил себя вспомнить латынь. В университете это был обязательный предмет. Кроме «Sic transit gloria mundi», «Так проходит мирская слава», на ум ничего не шло. Под утро в отчаянии уже написал в Буэнос-Айрес: «Наука не умеет подчиняться времени. Ее задача — подчинить время себе. О 10 днях для отчета не может быть речи». Отправив телеграмму, пошел в лабораторию, но понял, что работать не сможет. Текст и формулы плыли. Какого черта я послушался этих мюллеровских изуверов? Проклятие прошлого. Я сломан и растерт подошвой об асфальт. Жив, чего еще надо? А если Гутьеррес ответит, что я волен заняться проблемой подчинения времени в Германии? Рабство страха — самое страшное рабство, но еще ужаснее — высокомерная утеря памяти, легкомысленное забвение недавнего прошлого. «Кто ты такой?» — спросил он себя. «Мышь-палач, мусор. Что ты можешь?» «Да ничего, кроме как разве по-немецки четко организовать здесь некое подобие индустрии атома, базируясь на тех огрызках знаний, которые тебе чудом попали в руки». Он решил было немедленно заказать разговор с федеральной столицей, но сразу же вспомнил, что по соображениям безопасности проект был глубоко засекречен, разговоры были не рекомендованы. К ограничительным намекам такого рода был приучен в Рейхе. Пошел на почту, решив отправить новую телеграмму, мол, прошу дать мне на составление отчета хотя бы 2 недели. Намерен сделать его развернутым и тщательно аргументированным. Поспешность в таких вопросах чрезвычайно нежелательна. Повертевшись вокруг окошка, где принимали розовые бланки, срочные, понял все же, что это будет выглядеть до неприличного жалко. На вероятный окрик Гутиерреса лучше всего ответить болезнью, сердечным кризом. Большие начальники любят сострадать, моральное меценатство. Днем в институт принесли молнию, открыл трясущимися пальцами. Дорогой доктор, мы очень спешим с нашим делом, только поэтому так резко ограничиваем во времени. И самих себя, и наших друзей, не сердитесь. Сердечно ваш Гутиеррес. Риктор почувствовал, как перехватило горло от волнения. Лица посланцев Мюллера, которых ночью костил мерзавцами и костоломами, сейчас вспомнил с нежностью. Все-таки немец никогда не подведет немца. Нет ничего выше единства крови, почвы и языка. На завтра вылетел в Игуасу. 3 дня в Александре к нему никто не подходил. В Париже, которую, как оказалось, держал немец, им никто не интересовался. Лишь на 4-й день, когда он кончил фотографирование водопадов, изучил все минералы, которые сюда везли из Бразилии, на улице вечером уже его окликнули. Слова пароля были абсолютны, слово в слово. «Не сердитесь, что я не сразу подошел к вам, сеньор Риктор. Меня зовут Райфель. Все это время приглядывался. Всякое может быть. Как-никак живем в чужой стране». «Вы легальны?» — поинтересовался Риктор. «Вполне. В таком случае передайте, пожалуйста, что мне необходимо повидаться с теми господами, которые привезли техническую документацию». Этот текст означал, что Риктор требует немедленной связи с людьми Мюллера. Поскольку формально Райфель работал на организацию Гелена, но состоял на учете в картотеке Мюллера, ему приходилось лавировать между 2 системами, работая то на одну, то на другую. О том, что люди Мюллера надежно инфильтрованы в организацию, он, конечно же, догадывался, поэтому вел себя крайне осторожно. Понятно, он не знал, жив ли Мюллер, или братство возглавляет какой-то другой функционер. Ясно было лишь одно. Сеть трехъярусна. Гелен, гестапо и НСДАП. Знай, вертись вентилятором, особенно после того, как курьер, именно так Лангер представил ему Роумана, из Европы сухо потребовал письменного отчета о всей проделанной работе. Несколько раз ловил себя на мысли, особенно после того, как бизнес пошел в гору. Вот бы родиться каким парагвайцем или голландцем. Нет ничего более спокойного, чем быть подданным маленького государства, особенно если оно к тому же конституционная монархия. — Хорошо, — ответил Райфель, — через день-другой вас найдут. Риктор сразу же вспомнил советы посланцев Мюллера. Недоумевающе посмотрел на Райфеля, заметив, — Вы меня плохо поняли, сеньор Райфель. Встреча мне нужна немедленно. Озаботьтесь тем, чтобы контакт состоялся не позднее завтрашнего ланча. Я буду у себя в отеле в 13:30. — У нас пограничный город, — Райфель покачал головой. — Я не исключаю возможности, что ваш номер оборудован. — Проверить нельзя. Также требовательно поинтересовался Риктор. — Рискованно. — Хорошо, назначьте встречу в ресторане. — В каком? — При отеле. Райфель снова покачал головой. — Нет, не годится. Слишком болтливый портье. У меня там был контакт, и об этом узнали в городе. Встречу организуем в Джорджии. Большой дворик. Столы отстоят друг от друга на значительном расстоянии. Беседу можно проводить без оглядки. Райфель действительно узнал, что о его встрече с курьером в холле Александра болтали в городе. Любой новый человек в Игуасу на виду. Он, конечно, не мог предположить, что Шибл сделал портрет Роумана и отправил пленку в Лондон. Эта новость вызвала там шоковый интерес. Столкнулись 2 мнения. Одни считали, что этот факт необходимо срочно сообщить Вашингтону, другие, из Старой Гвардии, прежде всего интересы империи. Такого рода сообщения полагали преждевременным, наиболее разумным. Сначала самим посмотреть за Райфелем и Роуманом, он, видимо, ключевая фигура. Вторая точка зрения возобладала. На завтра Шибл не только сфотографировал Риктора с неизвестным, но и смог услышать часть разговора, к счастью для Мюллера, незначительную часть. То, что Шибл смог услыхать, весьма заинтересовало его. Риктор, человек, на которого он был сориентирован еще 10 месяцев назад, обсуждал вопрос о том, как быть со Штирлицем. Шибл увидел в руках Риктора вырезку из Mail. Риктора интересовало, как быть со Штирлицем, потому что Он держит те нити, которые, возможно, определят успех предприятия. Но если он связан с русскими, имеем ли мы право приобщать его к делу? Я поначалу рассчитывал, что его можно привлечь, но сейчас я думаю, что это сумасшествие. Привлечь его можно двояко, — усмехнулся собеседник Риктера. Либо как друга нашей идеи, либо как врага. Если бы он был другом, он бы жил рядом с вами и пользовался всеми благами аргентинского рая. А поскольку он враг, ему приходится работать на немецкое дело в таком месте, по сравнению с которым Освенцим покажется ему санаторием. В свое время Шибл получил информацию, что где-то в Андах нацисты создали свой закрытый лагерь. Жизнь там идет точно так, как в Рейхе. Что же, — подумал он, — проводник имеет право охотиться не только в Сильве. Попытка Шибла пасти человека, который пришел на встречу с Риктором, окончилась неудачей. Сразу же после встречи он поехал на аэродром, сел в маленький самолет без опознавательных знаков и улетел в неизвестном направлении. За Риктором, однако, Шибл наладил наблюдение, которое и привело англичан в район Ла-Плата и в Барилоче, где лаборатории охранялись молчаливыми людьми в штатских костюмах, но с хорошей военной выправкой. План, задуманный Ми-6 в Гамбурге в далеком 45-м году, получил свое развитие. События раскручивались именно так, как прикинули асы политической разведки. Да, Риктор нашел хозяев для своей идеи, да, он обосновался в Аргентине, да, здесь начали свое атомное дело. Этим можно торговать с младшим братом, который не подпускает Британию к своей штуке. Подпустит? Вынужден будет подпустить, если испугать как следует. Именно страх заставит американских экспертов начать диалог с британскими коллегами, ибо атомная бомба в руках Перрона равно опасна и Вашингтону, и Лондону. Шибл решил, что ему вменят в обязанность наладить слежку за каждым шагом Риктора. Он мог это сделать. Крезы из Буэнос-Айреса, которых он водил по сельве, примет его с распростертыми объятиями. Однако очередное указание, поступившее из Лондона, оказалось совершенно иным. Мамочка писала тайнописью, что необходимо продумать вопрос о том, чтобы Шибл организовал утечку информации о том деле, которое раскручивал Риктор. Причем сослаться следует на Штирлица, как это сделает задача Шибла. Но выпустить информацию надо никак не в Аргентине, но в Бразилии или Парагвае, и таким образом, чтобы об этом узнали представители американской прессы и опять-таки не любой газеты, но в первую очередь журнала New Republican. Шибл написал в Лондон, что задача эта практически неосуществима. Где Штирлиц, как его найти? Кто знает этот новый американский журнал? Как к нему можно подкрасться в Латинской Америке, где у них нет своих корреспондентов? Один шанс из миллиона. Лондон ответил в обычной своей манере, сдобренной старым островным юмором. Вот и реализуйте этот шанс. Ответили так те люди из британской секретной службы, которых связывала старая и добрая дружба с ОСС. И отвечать так они считали нужным, потому что директором нового журнала был не кто-нибудь, а бывший вице-президент Соединенных Штатов Генри Уоллес. К этой глубинной комбинации Ален Даллес, а именно он был ее автором, Макайра не подпускал, работал на ощупь, как слепой, читающий текст мягкими подушечками пальцев на особой странице, напечатанной в типографии Артура Баксли. Его давешняя задумка каким-то образом связать Штирлица и Роумана с людьми типа Уоллеса обрела реальную возможность именно в тот день, когда вышел первый номер журнала New Republican, который выступал за дружеский диалог с Москвой и требовал немедленного и бесспорного запрещения производства ядерного оружия. Множественность угодно зрелой политике. Даллес не имел права позволить Макайру произнести при нем слово «синдикат», хотя он был прекраснейшим образом осведомлен о том, каким образом мафия задействована в комбинации. Он понимал, сколь выгоден был бы сейчас в Голливуде и Вашингтоне треугольник Роуман-Эйслер-Штирлиц. Он, однако, держал в поле зрения ситуацию в Колумбии, где дело идет к победе левого кандидата в президенты Гаэтана. А это недопустимо. Дурной пример заразителен. В Латинской Америке нет и не может быть левых режимов. Это противно интересам Соединенных Штатов. Следовательно, дуэт Роуман-Штирлиц может оказаться значительно более необходимым в экстремальной ситуации, которую необходимо создать в Колумбии, пограничной с Панамой. Крупнейшая военная база США, Венесуэлой, нефтяная империя Рокфеллеров, интересы которых защищает Салливан энд Кромвелл, Бразилии, Эквадором, предоставившими военно-морские базы США, и Перу, ключевая страна Тихоокеанского побережья. Именно этот дуэт вынудит русских убраться с юга. Именно так им здесь не место. Но венцом всего предприятия может стать треугольник Уоллес-Роуман-Штирлиц, то есть Гестапо плюс ГПУ, в основании которого лежит аргентинский атомный проект. На самом деле эта троица вполне обойдется, ибо ключевыми фигурами атомного дела Перона являются немцы с нацистским прошлым. Гарантия того, что Роуман не сможет промолчать, Дон Кихот, вертикальный характер, Уоллес будет тянуть свою политическую линию на разоружение и запрет бомбы, ну а Штирлиц, видимо, станет отстаивать свое. «Я чувствую комбинацию», — думал Даллес. «Ауфидерзейн курс мистера Рузвельта».